148, март 3. Как тень следует за человеком, так следуют за ним его дела, хорошие или плохие. Хорошие для утверждения, плохие для изживания и освобождения от них. Все хорошее можно спокойно взять в будущее, но плохое будет гирями на ногах. Изживание заключается в полном, исчерпывающем отказе от нежелательного свойства. И при том таком, когда в глубине сознания не остается никакого к нему тяготения, даже подсознательного. Это достигается нелегко, но когда горит микрокосм человеческий всеми огнями, отпадает ненужная шелуха, и даже мысли о ней не приходят на ум. Хорошей проверкой могут быть сны. Контроль над снами может служить показателем освобождения или, по крайней мере, искренности, желания освободиться. Свободным от цепей прошлого вступает победитель в сужденное будущее.